Глава восьмая. Срок службы. Каковы шансы у Вэл выжить при прямом попадании вооружением Икара? Терминатор сказал. Не могу ответить. Мне неизвестны все технологические особенности Вэл. Райан не мог определить природу сильного беспокойства за Вэл, да и не думал сейчас о таких вещах, но сердце его бешено стучало при мысли, что Вэл проиграет сражение с Икаром. Разум кричал Райану, что он должен что-то предпринять, что он не имеет права оставаться в стороне. Где-то на задворках сознания мысли о том, что Вэл – творение Райана из будущего, сталкивались в трепетном противоречии с пониманием того, что она создана для борьбы с машинами. Он испытывал к ней странную привязанность, ни на что не похожую, и хотел ее сберечь. В конце концов, в этом мире он остался совсем один. А с Вэл его объединяло нечто общее. Странная, почти родственная связь Творца и Творения, протянувшаяся сквозь пространство и время. Логически давая себе отчет, что он важен как создатель Инфинити и Вэл, эмоционально Райан готов был рискнуть собой, чтобы спасти свое творение. И только склонность к рациональному мышлению останавливала его от горячных выходок. Да и терминатор его бы смог удержать. Райан настаивал. «Построй прогноз на основании того, что о ней знаешь». «На основании того, что знаю, вероятность, что Вэл перенесет прямое попадание фугасной бомбы, не превышает 5%. Прямое попадание плазменных снарядов – 8%. Источник угрозы – газообразные продукты взрыва сверхизбыточного давления, ударные волны в воздушной среде, сверхвысокие скорости осколков при дроблении корпуса бомбы, расплавление сплавов под действием сверхвысоких температур фазированной плазмы высокой частоты. Ее победа тоже не гарантирует ее сохранность. С вероятностью 79% она может получить критические повреждения в случае падения тяжелого перехватчика НК Икар на нее. Конструкционная функциональность Вэл будет нарушена. При этом нейронное сознание может сохранить активность в ограниченном режиме. Громоподобное гудение Икара все еще сотрясало темные небеса. Мощные взрывы прекратились несколько минут назад. Видимо, перехватчик исчерпал свой боезапас. Всплески света от плазменно-энергетической перестрелки скрыл неровный ландшафт леса. А может, они затихли и сражение прекратилось. Может, Икар разорвал Вэл на части. «Тогда вернись и помоги, Вэл, ты хотя бы вооружен», — приказал Райан терминатору. «Не могу. Территория контролируется машинами, а ты безоружен. Если я уйду, ты окажешься под угрозой. Мое вооружение несущественно для Икара. Для вывода Икара из строя ручным вооружением нужна импульсная винтовка General Dynamics RBS-80 и как минимум 15 залпов по уязвимым точкам конструкции. У нас таких ресурсов нет. Твоя затея нелогична. Это война. Солдаты гибнут, но выжившие должны выполнять свои задачи, иначе проиграют. Помни о своей цели. Мы должны сообщить подразделению Техком о распространении нанитов среди людей и о внедрении Т-5000 в ряды сопротивления. Кроме нас этой информацией не обладает никто». Райан ничего не ответил. Он раздраженно поправил вещмешок, перекинутый через плечо, и молча шагал дальше. Он злился на себя, на терминатора, на то, что понимал логичность его выводов. Ему было не по себе шагать в темноте безоружным. Райан чувствовал себя беспомощным. Он выронил пушку Хиггса при крушении вертолета и теперь думал, что даже рядом с терминатором, вооруженным ручным пулеметом М-249, ему тоже придется чем-то обороняться, если они нарвутся на патрули. «Мне нужно разжиться плазменным оружием. Есть идеи?» «Можно добыть Вестингаус МЕ-25, базовую плазменную винтовку терминаторов 800-й серии. По объему производства это самое распространенное оружие Skynet. Как мы это сделаем? Если повезет, рано или поздно оружие найдет нас само. Звезды изредка проглядывали на облачном небе. Лес постепенно редел. Вскоре впереди показались развалины сельского городка. Среди кирпичных обломков и выжженных остовов машин угадывалась главная дорога. Терминатор шел напрямик по развалинам, а Райану приходилось обходить препятствия. Вскоре на руинах двухэтажного магазинчика с выцветшей вывеской на земле показалось едва различимое в темноте движение. Согбенная человеческая фигура, сидящая на развалинах, выпрямилась во весь рост и повернула голову в накидке в сторону путников. «Помогите!» — слабым голосом произнес незнакомый мужчина в накидке. При его виде от жалости у Райана все сжалось внутри. Человек казался болезненным, изъязвленным ранами и худым, хотя и обладал крупной костной структурой. Как давно он не ел? Где его коммуна? Неужели он живет сам в этих развалинах? Позвякивая чем-то тяжелым, протягивая дрожащую руку из-под рваной ткани, незнакомец нестойко зашагал им навстречу. В тени накидки блеснули две розовые точки светящихся глаз. Правая нога у него оказалась повреждена, он прихрамывал и издавал при этом металлический лязг. Т-850, шедший рядом с Райаном, среагировал мгновенно. С застывшим лицом он поднял ручной пулемет М-249 и открыл огонь по незнакомцу, прежде чем тот успел нацелить на них свое оружие. Отбойный огненный штрих из пуль калибра 7,62х51 чиркнул в ночи, откинул незнакомца назад, но не убил. Незнакомец оказался инфильтратором, внедренным терминатором, маскирующимся под выживших людей. Увидев, что незнакомец на самом деле робот, Райан ужаснулся. Инфильтратору удалось его провести. Оступаясь на поврежденной металлической ноге, с которой давно сошла плоть, инфильтратор пытался сохранить равновесие и прицелиться. Перепрограммированный Т-850 упорно продолжил вести огонь по врагу. Но ликвидировать терминатора огнестрельным оружием, фронтальным огнем нельзя. Разве что нарушить функциональность. Чтобы полностью вывести из строя терминатора, нужно повредить его череп с височных или затылочных частей, где конструкция укреплена слабее всего. Райан метнулся в укрытие и стал шарить руками по развалинам в поисках железной арматуры. Тем временем плотным пулеметным огнем инфильтратора опрокинуло на спину. Он свалился на дорогу в паре десятков футов дальше. А патроны перепрограммированного Т-850 закончились. Тогда Т-850 пошел на инфильтратора, отбросив пулемет. Запасных патронов не осталось. Надобность в оружии отпала. Терминатор наступил ботинком на руку робота с винтовкой Вестингауза, прижал его грудь коленом, навис над инфильтратором, схватился за его голову и стал бить его затылком об асфальт, высекая в дороге искры и трещины. Тут же подскочил Райан с тяжеленной строительной арматурой, облепленной с одной стороны кусками бетона и остатками кирпича. Т-850 развернул голову инфильтратора и подставил висок робота под удар арматуры. Удар. Еще один. Третий. Четвертый. В несколько попыток Райан пытался пробить голову инфильтратора. Безуспешно. Тогда Т-850 перехватил арматуру и всадил в голову металлического собрата одним резким ударом. И только когда движения смертоносного робота застыли, а красное свечение в его глазах погасло, Райан устало повалился на дорогу и отполз назад. «Какие прочные!» — посетовал Коннор, отдуваясь. Для Райана это был первый уничтоженный терминатор в реальных полевых условиях. «Пушка!» — напомнил Т-850, разжимая кисть инфильтратора. «Точно!» Райан опасливо подполз к отключенному инфильтратору и вытянул из окровавленных пальцев робота желанную плазменную винтовку Вестингаус МЕ-25. Внешне она походила на два больших совмещенных друг над другом пистолета из двух стволов, размещенных в вертикальной плоскости, и необычного устройства батареи в виде магазина, вставляющегося позади рукоятки. Забрав оружие инфильтратора, Коннор удивился. «Тяжелая». В это время ночное небо над мертвым лесом окрасилось огненной вспышкой. Громоподобный вой прокатился над облаками. Подобно охваченному пламенем дракону из человеческих легенд, по небосклону спикировал поврежденный тяжелый перехватчик НК Икар. Он разваливался на куски. «Уходим!» — схватив Райана за плечо, побежал Т-850. Не успел Райан обрадоваться, что Вэлл сразила Икар, как вдруг сообразил, что его обломки летят сюда. Рысью помчались через дорогу, миновали развалины домов и спрыгнули с пригорка, где ландшафт уходил круто вниз. Прокатившись кубарем несколько футов по сырому грунту, они затормозили и замерли. Оглушительный рокот горящих двигателей нарастал, начав резонировать в груди. Неповоротливой тяжелой громадиной Икар обрушился на руины городка. Взрыв сотряс всю округу, а гигантские горящие куски металла на бешеной скорости проскочили дорогу и покатились по лесу недалеко от Райана и Терминатора. Райан осторожно пополз вверх по пригорку и выглянул. Все было залито огнем, и посреди этого огня спокойно шагал изящный женский силуэт, знакомый и неповторимый. Огонь ее не брал, лишь мерцал зеркальными отсветами в переливающихся деталях феррофлюидной одежды. Оружие на руке Вэлл трансформировалось в обычный рукав костюма. Она искала взглядом Райана. «Вэлл!» — крикнул он ей. Увидев его, она с облегчением выдохнула. «Райан!» Никакого физиологического дыхательного рефлекса в этом не крылось. Вэлл лишь осознала, что может за него больше не волноваться. Коннор цел. И сложная цепочка нейронных процессов раскрасила эту информацию в эмоции. «Как ты?» – друг друга спросили они, идя навстречу. «Мы завалили инфильтратора, и я раздобыл винтовку», — радостно похвастался Райан. «А я?» — Вэлл оглядела горящие вокруг обломки Икара. «Да, вижу, круто». Райан хотел было обнять Вэлл, но она его остановила. «Не подходи ближе, я раскалена». Коннор и правда почувствовал идущий от нее жар. Воздух вокруг нее плыл, как мираж в пустыне. Атмосферная влага поднималась над ней паром. Райан вдруг осознал, что Вэлл говорит медленнее, чем обычно. То ли она истратила запас энергии, то ли перегрев вредил ее электронике. «Повреждения есть?» — спросил Райан. «Нет». «Ты выглядишь уставшей». «Системы стабилизируются после остывания». «А, вот как. Ну ладно». «А Хикс и Гир? Видела их? Они живы?» «Видела. Должны быть живы. Чтобы найтись на местности, солдаты выходят к общей отличительной точке. Место падения Икара идеально подходит. Они направятся сюда». «Я их дождусь», — твердо сказал Райан и оглянулся к Терминатору. «Это не обсуждается». «Хорошо», — согласился Т-850. Райан вернулся к склону и устало опустился на землю. Он устроился, удобно подложив вещмешок под голову, и любовался теперь редкими звездами, проглядывающими в чернильно-черных прорехах облаков. Довольный, что они выжили, и отягощенный в глубине души осознанием, что остальной путь им предстоит проделать пешком. Терминатор стоял в стороне на стреме, высматривая врагов. Вэлл тоже спустилась на лесной склон, села неподалеку и поставила взгляд прямо, на горизонт. Где-то там, в нескольких милях отсюда, шел бой. Вспышки артиллерийских залпов засвечивали небосклон. Там сейчас погибали люди, сражаясь за себя, за близких и за все человечество. «Ты что-нибудь чувствуешь, думая о том, что там сейчас творится?» — поинтересовался Райан. «Осознаю, что есть поводы что-либо чувствовать по поводу боевых действий, но сознательно блокирую эмоциональную оценочную функцию. А ты?» Райан задумался. «Я, наверное, да. Знаешь, люди тоже умеют блокировать эмоциональную оценочную функцию, и многие так выживают. Но я то ли не умею, то ли не хочу. Мне печально и немного страшно. Наша переделка только завершилась, а их в самом разгаре. Кто-то из солдат, кто только проснулся сегодня утром, больше не увидит рассветов. Кто победит в том бою, машины или люди, это еще большой вопрос. И в целом, я теперь все время думаю о твоих словах, что люди вымирают. Такое лишает слов, в это отказываешься верить. Хотя видишь собственными глазами, как оно происходит. Я боюсь, что у нас не получится это изменить». Вэлл слушала Райана внимательно, с любопытством, с необычным надломом во взгляде. И задала странный проницательный вопрос. «Ты примеряешь смерти неизвестных тебе людей на себя?» «Не знаю, возможно. А что?» Вэлл подумала и выдала довольно протокольный ответ. «Твои мысли неорганизованны. Ты пытаешься разом решить все проблемы. Нужно концентрироваться на чем-то одном и умерить эмпатию. Тебе она лишь мешает». «Нет, Вэлл», закрыв глаза и поудобнее устроившись на вещмешке, протянул Райан. «Эмпатия — это то, что помогает мне оставаться человеком. Без нее мы все лишь машины. Занеси это себе в память, это очень важно». Взрывы на горизонте погасли, бой затих. Кто победил, так и осталось загадкой. Они этого не узнают. Их путь пролегал южнее того побоища. И вполне возможно, по дороге в штаб они сами угодят в разгар полевых боев. Райан втянул ночной воздух полной грудью. Сбившееся дыхание постепенно возвращалось в спокойный темп. Прохладный ветер овевал лицо, лохматил непослушные волосы, отрезвлял после слепящего выброса адреналина. А ребра и пальцы еще пробивало легкой дрожью. Не от холода и страха, от пережитого стресса и переживаний за друзей. Сам Райан теперь с наслаждением ловил этот момент. Покой и рядом невредимая Вэлл. Он вкось поглядел на нее, любуясь, изумляясь ею, запоминая, записывая в память эту картинку как фотографию. Мало ли что случится дальше, идет война, а это вполне неплохое воспоминание. Они только что пережили авиакрушение, победили грозного противника и мирно отдыхали. Его первое приключение за долгие годы не в роли жертвы, ожидающей, когда придут убийцы, а в роли настоящего бойца, каким и должен быть Коннор. Райан вспомнил, как дивно сверкал платами костюм Вэлл, когда она вела огонь по воздушным охотникам. «Откуда берется энергия для твоего оружия?» — поинтересовался Райан. «Частично костюм скапливает энергию сам, частично от меня». «Значит, каждый выстрел тратит часть твоего собственного заряда?» «Да». «А разве это не повышает износ твоего топливного элемента?» «Повышает». Она ответила так буднично и просто, хотя информация была настораживающая. Райан приподнялся на локте и серьезно взглянул на Вэлл. «Я не мог придумать такую глупость». «Костюм не твоя разработка», — объяснила Вэлл. «Инфинити предложила инженерные решения тактической экипировки для солдат на основе нанотехнологий Skynet. Люди носят с собой сменные батареи для этих костюмов. Андроиды в 2057 году питают костюм от себя, от своего стохастического низкотемпературного ядерного реактора. Технологии будущего по-прежнему не идеальны. Возможно, когда-нибудь ты доработаешь это несовершенство. И сколько у тебя осталось заряда? Еще на сотни лет. Врешь, дай подробный отчет, взволнованно скомандовал Райан. Вэл усмехнулась. 189 лет. Не такие уж и сотни, пробурчал Райан. Этого было достаточно по человеческим меркам, и сначала Райан немного успокоился, но соображал он быстро, и потому задал следующий вопрос. «Сколько заряда у тебя было до воздушного боя?» Лицо Вэл стало серьезным, она взглянула на Райана безрадостно и умоляюще обратилась к нему. «Эта информация вызовет у тебя лишние эмоции, тебе не нужно знать». «Нужно, говори». 214 лет. «Да чтоб тебя! За какой-то час и несколько минут ты потратила 25 лет. При интенсивных боях у тебя останется... Так, 189 разделить на 25...» «О нет! Часов 8, Вэл! Ты тратишь запас жизни на бои! Так нельзя! Я запрещаю тебе пользоваться оружием костюма. Раздобудем тебе внешнее оружие. Будешь как все нормальные люди и роботы». Райана почти захлестнула паника. Он-то считал Вэл почти неуязвимой, стойкой союзницей, опорой, существование которой придавало ему теперь внутренних сил. А она, с ее нечеловеческими нагрузками, оказалась, умирает. И Райан вновь начинал чувствовать, как соскальзывает в пропасть одиночества, а сверху его так и пытается придавить груз фамилии Коннор. Без Вэл он не справится. Вэл улыбнулась и бесстрашно оспорила его приказ. «Не переживай за меня. В тебе вновь говорит эмпатия, а я должна выполнить поставленные задачи любой ценой. Впереди меня ждут ситуации, в которых мне придется воспользоваться оружием костюма. Для меня это намного важнее срока службы моего топливного элемента. Только так я реализую цели своего существования. А для меня важно, чтобы ты не отключилась. Да и в конце концов, это помешает тебе выполнить задачи, это же очевидно. Пообещай, что без крайней необходимости не воспользуешься своим оружием». «Я и так рационально использую заряд, но обещаю, что без крайней необходимости оружием костюма не воспользуюсь». «Так-то лучше». Все еще недовольный Райан снова лег и устремил взор в звездный космос. Но там отражались лишь его внутренние тревоги. Минут через 10 терминатор сообщил, что засек движение. Хиггс и Гир ковыляли, спускаясь из леса к развалинам западного склона. Гир прихрамывал и опирался на Хиггса. Сам идти мог, но не слишком быстро. Райан, Вэл и Т-850 выбрались на дорогу. «Я же говорил, что с ними все будет в порядке», — ликующе воскликнул Хиггс. «Вот же стервецы», — посмеялся Гир. «А Вэл круче всех. В одиночку распотрошила Икара. Вы видели ее в деле?» «Я кое-что видел. Ох, и задавала она жару. Так и порхала между деревьев, уворачиваясь от бомбежки. Не то, что эти развалины Т-800». Терминатор повернулся к Райану. «У Гира повреждена нога. Будет обузой. Позволь его застрелить». «Нет, не будем мы стрелять в Гира», — воскликнул Райан. «Он справится, да?» «Ах ты, железяка обидчивая!» — прищурился Гир, глядя в глаза Т-850. «Да это просто последствия вывиха. Хиггс мне уже вправил стопу. Скоро само пройдет. Вы идите, а я как-нибудь угонюсь за вами». «Вижу, вы хорошо поладили. Помоги ему», — скомандовал Райан терминатору. «Хиггс, скажи, сколько до полевого штаба идти?» Все вместе они зашагали на восток. Хиггс передал Гира терминатору, и теперь Гир прихрамывал, опираясь на железяку. Хиггс прикинул. «Если полк за это время не уедет, то примерно день пути. Попытаться стоит, только вот рискуем прийти на оставленные позиции». «Понял. «Нужно попытаться раздобыть автотранспорт», — решил Райан. «Ох, если бы ты знал, как часто я о нем мечтаю и как редко он мне попадается», —